Глава 10. В небольшой пещере поблизости от базы фанатиков один из вроде как одержимых проводил очень странный ритуал. Положив на каменный пол двух парней, он словно вытягивал что-то из их груди с помощью своих ладоней и силы не совсем понятного происхождения. Сама пещера освещалась слабо, что абсолютно не мешало мне рассмотреть то, что здесь происходило. Я потратил почти неделю на розыск базы фанатиков, а когда нашел и уже собирался звать сестер и атаковать базу, заметил вот этого странного одержимого, что тащил на себе двух бесчувственных фанатиков. Это выглядело настолько странно, что я решил проследить за этим необычным кадром. Теперь я сидел в укрытии и наблюдал. Кстати говоря, одержимый оказался сильным сенсором. Уж не знаю, какова основа его способности, но мне пришлось полностью скрыть себя от всего, что можно и нельзя, для того, чтобы этот подозрительный тип не смог ощутить моего присутствия. Если я правильно понял, то он вроде как ощущал эмоциональный фон, но это не точно. С этим кадром многое было непонятно, начиная от странного поведения и заканчивая слишком развитой структурой магии. Что самое интересное, судя по всему, занялся развитием своей силы и тела он не так давно, по моим оценкам, не более года назад. Очередной попаданец? Возможно. И все же, что именно он делал? Такое ощущение, что он вытягивал из парней часть силы, но избирательно, а не всю силу. Честно говоря, я даже не думал, что существует возможность поглощать не всю силу, а только часть ее. По утверждению Лисаны, этот одержимый поглощал силу, дарованную бездной, а точнее ее печатью на теле фанатиков. Если верить в правильность выводов Ли и Митьки, то выходило, что этот одержимый поглощал привязку печати, тем самым освобождая обоих от влияния бездны и ее бога. Хотя вроде как у него самого эта привязка была, но если внимательно присмотреться, то можно понять, что это лишь обманка, причем искусственно созданная. Наконец, после почти часа поглощения, он закончил работу и убрал руки с лежавших на том же самом месте фанатиков. Итогом его работы стало не только исчезновение привязки к бездне, но и сформирована обманка, как и у него на груди. Занятно. Не думал я, что есть возможность убрать печать бездны. Хотя почему бы и нет? Если можно поставить, значит, можно и убрать. Вот только до этого момента никто об этом как-то не задумывался. Ведь всех одержимых и фанатиков считали необратимыми рабами бога бездны, а значит, и смысла искать способ убрать метку не было. И пока я размышлял над этим вопросом, оба пациента одержимого пришли в себя. «Сразу предупреждаю», — устало произнес таинственный незнакомец, сидя у стены недалеко от очнувшихся. «Если поднимете шум, вас услышат, и нас всех снова сделают рабами Бога». «И что дальше?» — произнес один из очнувшихся. «Кто вы? И что мы тут делаем?» — одновременно с ним произнес второй. «Думаю, сначала нужно представиться», — сухо произнес одержимый. «Меня зовут Артур Вальтер. Так же, как и вы, я когда-то уже жил на этой планете и даже умудрился послужить местным богам. Но сейчас у меня такого желания уже нет, так же, как и у вас». «С чего ты решил, что у меня нет такого желания?» — хмуро спросил один из сидевших на полу. «Сергей Смирнов», — представился второй, с благодарностью добавив. «Спасибо, что помог избавиться от этой гадской печати». «Смирнов?» — удивился Артур. «А разве...» «Это мое настоящее имя», — спокойно пожал плечами Сергей. «А Вадир Гаш — это приобретенное уже в этом мире и, похоже, очень много лет назад». «Ты слышал обо мне по моему прозвищу Холод», — безэмоционально произнес Артур в сторону, обращаясь к неназвавшемуся собеседнику. «Теперь понял, кто я?» «Вот как значит», — задумчиво пробормотал мужик. «Что же, меня зовут Дионис Форул, и я бывший командир легиона». «Вот и отлично», — кивнул согласно головой Артур. «Теперь можно перейти к сути. А именно, зачем я освободил вас от влияния печати, и почему именно сейчас?» «Опять игры богов», — обреченно вздохнул Сергей. «И да, и нет», — спокойно ответил Артур. «Но одно могу сказать точно. Бог Борей жив». «Борей жив?» — — изумленно уставился на него Дионис. «Но как это возможно? Он тоже переродился? Но тогда он тоже должен находиться под контролем бога бездны, разве нет?» «Нет», — отрицательно качнул головой Артур. «Я всего не знаю, но, похоже, он как-то сам смог возродиться без помощи бездны и артефактов бога». «Это, конечно, возможно, но для этого нужны десятки тысяч лет», — растерянно произнес Дионис. «Я так понимаю, с момента нашей смерти прошло намного больше времени», — уклончиво произнес Артур. «Из пояснений призрака Борея, посетившего меня не так давно, прошло более 50 тысяч лет». «Как-то странно», — задумчиво произнес Сергей. «Столько времени прошло, а бог бездны решил использовать именно наши души». «В этом как раз ничего странного нет», — лаконично заявил Артур. «Он берет души погибших во время войны между старыми богами и командой избранного Алекса. Тех, кто жил в то время на планете Изонель, в основном Изонов. То, что мы попали в его сети, — это случайность и не более того. Все же невозможно уследить за всеми, кто погиб так давно. Да и промежуток времени бог взял явно больше, чем длилась сама война». «Богов он тоже захватил? Тех, старых?» — хмуро спросил Сергей. «Нет, даже для него слишком опасно призывать такие личности обратно в мир». «А почему именно тот период времени?» — удивился Дионис. «Изоны всегда были сами себе на уме, да еще и самая воинственная раса», — спокойно пояснил Артур и укоризненно добавил. «Ты же сам в прошлом изонец, должен лучше меня это понимать». «С этой точки зрения я как-то не подумал», — вздохнул Дионис. «Если так смотреть на этот вопрос, то да, он прав. Мои сородичи не остановятся, пока полностью не покорят планету и все расы. Вот только они, так же, как и мы до этого, находятся под контролем бога бездны. Так какая разница, кого именно вселять в тела местных? Навыки после вселения остаются с нами и никуда не исчезают», — не меняя интонации, ответил Артур. «Богу нужны воины, а не пахари. Если ты не заметил, то он берет только души бойцов. Как он отличает одних от других, это мне неизвестно. Но, думаю, ничего сложного тут нет. Особенно для бога». «Ты так и не сказал, зачем мы понадобились Борею?» — хмуро вмешался Сергей. «Особого желания служить этому эгоисту у меня нет». «Ты будешь служить не ему, а себе», — хмыкнул в ответ Артур. «Стрела тоже переродилась». «Что?» — вскочив с места, возбужденно выпалил Сергей. «Почему тебя это удивляет?» — улыбнулся Артур. «Она, если ты забыл, тоже воин». «Где она?» — сухо спросил Сергей с явной угрозой в голосе. «Кажется, эта стрела была ему очень дорога». «Сядь», — приказал Артур, — «никуда она не денется. И мы как раз отправимся туда, где она и остальные». «Остальные?» — удивился Дионис. «Да, не мы одни заинтересовали Борея», — кивнул головой Артур. «Он сам не может пока что явиться на эту планету, но часть силы уже стала ему доступна. Именно с ее помощью он смог помочь моему разуму снять влияние печати бездны. Так что таких, как мы, достаточно много». «Ты так и не сказал, где сейчас Аня?» — мрачно вмешался Сергей. «Там же, где и твой брат», — холодно ответил Артур. «Не стоит спешить. Очень скоро мы все встретимся». «Алексей тоже здесь?» — ошарашенно произнес Сергей, явно растерявшись. «Все, хватит вопросов». Кажется, Артур уже отдохнул и, поднявшись на ноги, теперь выглядел достаточно грозно. «Пора выдвигаться в путь». «Куда?» — удивился Дионис. «Место встречи назначено на другом материке», — лаконично ответил Артур. «Нам нужно за 3 месяца достичь точки назначения и, объединившись с нашими, за 1 год захватить материк, а затем еще и отразить атаку армии бога бездны». «Ничего себе планы у Борея», — удивленно присвистнул Сергей. «Зачем это все нужно?» — задумчиво спросил Дионис. «В нашем случае или мы их, или они нас», — пожал равнодушно плечами Артур. «Все мы знаем, что твари и солдаты бездны не станут останавливаться ни перед чем, пока их полностью не уничтожат. Да и местные явно будут против появления на сцене новой силы в лице нас. Так что придется отвоевывать место под солнцем самостоятельно. Особенно сильно станут возражать эльфы и дроу». «А за 3 месяца восстановить свои силы?» — не очень уверенно произнес Дионис. «Это будет, мягко говоря, непросто. И да, что насчет богов из команды избранного Алекса? Они где?» «Это мне неизвестно», — сухо произнес Артур. «Вроде бы они как покинули наш мир и так и не вернулись обратно. Это все, что я знаю на данный момент». «С другой стороны, если бы они были здесь, то бога бездны уже давно бы уничтожили», — хмыкнув, добавил Дионис. «По-моему, нам хватит болтать и пора выдвигаться», — с явным нетерпением вмешался Сергей. На его слова Артур только согласно кивнул и последовал на выход, а его соратники пошли за ним. Наблюдая за тем, как эти трое сходу взяли приличный темп движения, я понял, что не просто так в их разговоре проскакивали слова о воинах. Эти ребята точно знали, что делать. Вот только у меня возникли вопросы. Во-первых, что за материк собрались захватывать эти помощники Борея? Во-вторых, как-то много стало появляться тех, кто жил тысячи лет назад. Ну и в-третьих, что мне делать с этой информацией? И вообще, а нужно ли что-либо делать? Хотя, сообщить об этом Эрнесту точно надо. Все-таки эти ребятки собрались захватить не что-нибудь, а целый материк. Еще меня смущало три факта. Первый — это то, что все трое переродились по воле бога бездны, причем аж через 50 тысяч лет, и это лишь приблизительно. Непонятно, почему нельзя было вселить тех, кто уже не раз выступал за бездну. Какие-то странные, на мой взгляд, решения от бога. Второй факт — кто такой избранный Алекс, и почему создалось впечатление, что он сильнее Борея? Судя по их словам, он сильный, разумный или бог, который в свое время уже сражался против каких-то там старых богов. Ну и третий факт. Каковы были мои шансы на то, чтобы стать свидетелем данного разговора? Как-то чересчур сильно мне повезло. Может, я, конечно, опять параною, но уж как-то удачно все совпало, даже не знаю. Возможно, это действительно везение, как для меня, так и для них. А может, чей-то сложный и запутанный план. Например, того же Масиха или тех, кто за ним стоит. Конечно, я мог бы помешать им с побегом, но зачем? Для меня они не враги, да если бы решил поговорить, то не думаю, что наш разговор мог пройти мирно, а не перейти сразу в драку. Так что лучше просто связаться с сестрами и, наконец, вызвать их сюда. Собственно, для этого я и достал артефакт связи и сообщил близняшкам, где я нахожусь и что им нужно сделать. Сам я их ждать не собирался. Сейчас на базе фанатиков находилось 34 человека, из них только 5 были магами, а остальные почти обычные люди, если только не считать усиления, подаренного печатью бездны. Но это для меня проблемой не являлось. Точнее, не для меня, а для Митьки. Да, я решил передать ему бразды правления и отправиться на слияние с Ли. 5 магов мне должно хватить для перехода в нужное состояние. К тому же я не хотел, чтобы сестры встретили жен Гарри. Честно говоря, я до сих пор не знаю, чем закончится наша встреча. Что-то берут меня сомнения насчет радости тех 3 особ после того, как они осознают, что их опять обманули. Надеюсь, силы Митьки хватит, чтобы свалить отсюда подальше, если что-то пойдет не так. Ну и что греха таить, я еще верил в то, что смогу разобраться со своими проблемами до того, как жены явятся в гости. Вернувшись незамеченным к базе фанатиков, я проник в местную сеть пещер. Мне предстояло прежде всего найти 5 магов, а уже потом Митька сам все доделает. Магов я обнаружил возле алтаря. Они совершали обряд очередного вселения чужой души в тело местного бедолаги. Кажется, в этот раз их целью стал один из аристократов. Тихо устранив 2 охранников у входа, я все так же бесшумно подкрался к ничего не замечающим фигурам. Ну а дальше все стало делом техники. Вырубил всех 5, затем сложил их на полу таким образом, чтобы я мог осушить их одновременно, и передал управление телом Митьке. Естественно, сам я при этом не бездельничал. Мне пришлось очень сильно постараться, чтобы не потерять в очередной раз контроль над ситуацией. Как только я смог запустить слияние с Ли, нас в тот же миг унесло в ее время-пространство. Реальность исчезла полностью, а я оказался неизвестно где и при этом получил самый настоящий сенсорный шок. Если бы не постоянная связь с феей, то, наверное, я бы тут и сошел с ума. Слишком много всего навалилось на мой бедный разум. Это невозможно описать словами, да и чувствами понять тоже непросто. Я словно стал ощущать саму ткань мироздания, И более того, все вокруг стало будто объемным, но при этом одновременно плоским и закрученным. А еще вокруг меня все бурлило и при этом сверкало миллиардами нитей молний, окруживших меня со всех сторон. Но самое страшное заключалось в том, что я не мог закрыть глаза или отрезать себя от этих новых ощущений. Они стали частью меня самого. Хотелось закричать, вот только нечем. Собственно, у меня и тела-то не было, один разум, который корчился под волнами неведомых доселе ощущений. И да, кажется, я начал сходить с ума, несмотря на огромную помощь со стороны Лисаны. Как же хорошо!» — произнес Митька, потянувшись и вскочив на ноги. Он одним движением отбросил в сторону 5 мумий, еще недавно бывших магами. «Хорошо, но мало, надо бы и остальных высушить!» Шизик хищно оскалился и, недолго думая, устремился в один из проходов. Он четко понимал, где находятся враги, а главное помнил, что время идет, и в любой момент могут появиться 3 раздраженных мегеры, а значит, нужно закончить все до их прибытия. А еще лучше заманить дамочек в ловушку, а после поглотить еще и их силу. Вот только, к своему сожалению, он понимал, что подобный вариант вряд ли возможен. Выскочив в один из проходов, он одной рукой пронзил стоявшего фанатика мечом в сердце, а второй рукой схватил его товарища за голову, сразу же врубив поглощение. Конечно, силы с этих прислужников бездны получалось мало, но даже такие крохи вызывали в груди Митьки радостный отклик. Особенно после аппетитных магов. Закончив с 2 несчастными, он задумчиво осмотрелся и озадаченно произнес. «Эдак я и до утра не управлюсь!» После этих слов его глаза словно засветились изнутри, и он неожиданно громко заорал на языке фанатиков. «Тревога! Нападение на алтарь! Все сюда!» Прислушавшись к тому, как эхо от его голоса разлетелось по всем пещерам, Митька удовлетворенно кивнул, так как кроме отраженного звука своих воплей сумел различить еще и топот многочисленных шагов. «Вот так-то намного лучше», — довольно усмехнулся он, после чего спокойным шагом отправился в центральную пещеру с алтарем, негромко приговаривая и помахивая в такт мечом в правой руке. «Раз, два, три, 4, 5, вышел Митька погулять. 5, 4, 3, 2, раз, будет Митька убивать. А кто не спрятался, он не виноват». Расположившись справа от прохода, он терпеливо принялся ждать, оперевшись спиной о стену. Не прошло и минуты, как в пещеру, через центральный проход, у которого Шизик и стоял, ворвались сразу 4 фанатиков с оружием в руках. Первый из бежавших сразу же оказался в захвате левой руки Митьки, прямо на глазах превращаясь в мумию. Второй, лишившись руки по локоть от удара меча, упал на пол с диким воплем, пытаясь второй рукой сжать обрубок своей конечности. Третий и четвертый без проблем проскочили мимо, моментально развернувшись. Вот только атаковать они не успели. Один был укорочен в росте ровно на свою голову, а второй успел понять, что дело плохо, но вот отскочить не дал ему меч, пронзивший его сердце. «Нет, так дело не пойдет», — расстроенно покачал головой Митька. «Они же умрут раньше, чем я их выпью». «Да, вот же хрень. Ладно, будем работать по принципу «отруби конечность». Главное, с головой не перепутать». Во время своей речи он успел высушить Безрукова и даже частично того, кому проткнул сердце. К великому горю Митьки после смерти фанатиков сила не захотела задерживаться в их телах даже на пару минут. Но тут в пещеру вбежали сразу 9 вооруженных людей с активной печатью бездны. Несмотря на трупы соратников и грозный вид Шизика, они не дрогнули и не убежали. Их лица выражали холодную ярость и желание убивать. «Здрасте вам с кисточкой!» Отвесив поклон со взмахом руки, которой он изобразил снятую шляпу, Митька с места рванул к толпе. Все 9 фанатиков были неплохими бойцами, а некоторые из них раньше и вовсе являлись опытными и умелыми воинами. Вот только, к их сожалению, новые тела они получили не так давно, а потому не смогли еще развить нужные физические данные, да и полное отсутствие мышечной реакции тоже не могло не сказаться на результате. Особенно, когда против них боец, который движется в десятки раз быстрее любого из них. Его неуловимая фигура скользила между фанатиками, каждым своим ударом лишая конечности то одного, то другого бойца. Усиление печатью бездны хоть и помогало, но слишком слабо. Все-таки это были не элитные части, а самые обычные солдаты. Когда в пещеру вбежали остальные участники собрания служителей бездны, Митька, мало того, что разобрался со всей толпой, так еще и по ходу дела успел высушить троих из них. Кто-то из фанатиков заорал, что это засада, но тут же замолчал, пронзенный в грудь мечом Митьки. Шизик уже находился среди новых целей. Как ртуть, он скользил между взмахов противников, не забывая отсекать части тела того из тех, кто оказывался рядом с ним в данный момент. Проскользнув сквозь весь строй, Митька развернулся и ринулся обратно. Половину он уже выключил из боя, осталось всего шестеро. Несмотря на слабые попытки сопротивления раненых фанатиков, Митька методично и не спеша поглощал одного за другим. Будь на месте служителей бездны кто-то другой, то он уже забился бы куда подальше от ужаса. Смотреть, как весело напевающий какую-то мелодию человек в черных и мокрых от крови доспехах превращает одного за другим в высохших мумий, то еще кошмарное зрелище. Вот только здесь не было ни одного из обычных людей, а те, кто находился под контролем бога бездны, не знали страха или ужаса. Они до самого последнего момента пытались проткнуть Митьку всем, что попадалось под руку. Все эти попытки смотрелись жалко, но по-другому фанатики не могли поступить. Закончив с поглощением, Митька осмотрелся и удовлетворенно кивнул головой. Всех поймал и всех высушил. Да и еще успел это сделать до того, как появились жены Гарри. А еще он смог максимально замедлить возвращение Дмитрия обратно в реальность. И вот этот факт радовал Митьку больше всего. Не то чтобы он собирался избавиться от своего второго «я», но максимально затянуть процесс возвращения был очень даже не прочь. К тому же, чем дольше возвращался обратно Дмитрий, тем больше оставалось времени на охмурение Виктории. Митька даже не знал, чего ему хотелось больше — поглотить очередного мага или же переспать с девушкой. Очень сложный вопрос, о котором Шизик решил подумать, расположившись на алтаре в ожидании жен Гарри.